закутанный в широкий дорожный плащ, тонкий молодой человек с усталым лицом остановился на пороге. — Государь! — прошептал, отступая, склонившийся Эшепар. — Государь! — таким же образом повторил Анабитард. — А что это он, бритый? — сказали сзади. Эшепар из-под тишка легнул его ногой. Действительно, на фотографической карточке была видна чудная борода дона Карлоса. — Государь, — повторил он, и его лоб отражался в каменных плитах передней. — Я нахожусь у господина Антуана Эшепара, — спросил прибывший, которого весь этот почет приводил в недоумение. — Да, государь. — Вы у себя, государь, — сказал Анабитард, которому не терпелось вставить свое слово. — С моей стороны ошибки нет, — сказал де Пренест, улыбаясь. — Но мне кажется, что с вашей стороны есть какое-то недоразумение. Я не имею никакого права на тот титул, которым вы меня называете. Все оцепенели. Очень свободно Оливье снял свой тяжелый плащ. Как некогда в кабинете господина Бюфе, все его внимание было сосредоточено на гобелене с Элеодором. И вот сейчас он рассматривал чугунные перила, которые были действительно замечательной работы. Около фонаря в сторонке Эшепар Анабитард сваливали друг на друга всю ответственность. — Это ты виноват, — говорил Эшепар. В письме не было решительно ничего, что указывало бы на короля. — Ты его прочитал так же, как и я. — И ты поверил, — возражал едко Анабитард. — Все знают в Байоне, что у тебя мания величия. — Что же я буду делать со всем этим народом, который ждет в столовой? — прошептал Эшепар в отчаянии. — Делай все, что тебе вздумается, это меня не касается. Тебе не нужно было только их приглашать, — цинично отвечал Ипполит. — Меня это не касается. У меня есть мой молодой человек, о котором мне нужно заботиться. — Не бросай меня так. Дай мне какой-либо совет. Я уже слышу, как они громко шепчутся. — Так оставь их ужинать. Твоя жена сможет накормить 40 человек. Ну, сначала будет немного натянуто, а потом, когда подадут сотерн, ты можешь быть совершенно спокоен, что все будет улажено. Анабитард подошел к Оливье, которому он раза три поклонился. — Обедали ли вы, сударь? — спросил он. — Я не голоден, — ответил де Пренест. — Вот нехороший ответ, — воскликнул Анабитард. Но когда мы приедем на виллу Ласниев, я вас заставлю изменить мнение. Мы должны быть там в 12 часов. Может быть, мы отправимся сейчас же? — Куда мы отправляемся? — спросил Оливье. — На виллу Ласниев, в Шамбр-Дамур. Ведь вам же это известно. — Мне решительно ничего не известно. Вот по этому письму я должен был отправиться к господину Эшепару сегодня же, что я и сделал. Если мы должны снова ехать, то поедем скорее. Мне бы очень хотелось быть, наконец, на месте. Анабитард был уже одет. Открыв дверь, он вел переговоры с кучером. — Шамбр-Дамур, — протестовал тот, — 5 километров лесом и еще ночью. Мои лошади будут без ног. — Довольно. «Ты получишь 10 франков», — сказал Анабитард тем повелительным тоном, который очень скоро приобретают даже самые скромные люди, как только они почувствуют, что в банке за железной решеткой у них есть хорошенький текущий счет. Он подошел к Эшепару, стоящему под лестницей с опущенными руками. «Не сердись, Антуан. Я тебе пришлю весточку в один из ближайших дней». Де Пренест подошел к хозяину дома. — Хотя я оказался совсем не тем, кого вы ожидали, позвольте мне все-таки поблагодарить вас за ваше гостеприимство. — О, что касается меня, сударь, — сказал Эшепар разочарованным тоном, — то я совсем не огорчен. Ведь я республиканец, как я только что говорил, Ипполит. Но все эти люди, которые ждут... И он указал на столовую, откуда доносились голоса. — Нажми на вино, — сказал Анабитард. — Нет лучшего средства. Дверь закрылась за ними.